Глава 5. Знакомство с сеньорой Рибаль. Таксист высадил нас у гигантского пятнистого платана. Я вышла из машины и вздохнула поглубже. Теплый воздух Испании пах пирожными и соленым песком. Сеньора Рибаль, или, как назвала ее Марина, наша дуэнья, жила в невысоком домике цвета охры. К двери вело крылечко, украшенное искусственными белыми магнолиями. Я задрала голову, рассматривая плоскую крышу домика. Наверное, остроконечные кровли придумали в северных странах, где часто идут дожди. А здесь они ни к чему. «Ты заплатишь?» — поинтересовалась за моей спиной Марина. «А то у меня кошелек далеко». Она помахала легкой сумочкой. Мой кошелек был еще дальше, на дне рюкзака. Но я, вспыхнув от очередной неловкой ситуации, раскрыла рюкзак и принялась яростно в нем копаться. «А сколько?» «Тридцатку», — небрежно бросила Марина. «30 евро?» Я похолодела. «За поездку? Я должна одна платить?» «Я тебе отдам потом», — словно услышав мои мысли, сообщила Марина, а сама жестом указала таксисту, чтобы он поднял наши чемоданы на крыльцо. 30 евро у меня не было. Мама сунула мне 100 в кошелек. И таксист долго собирал мне сдачу, копаясь в карманах рубашки. Отдал 50 евро бумажкой, а остальное — монетами. Приговаривать «муй бьен» он почему-то перестал. Зато что-то проворчал про большие деньги, которые водятся только у иностранцев. Я беспомощно оглянулась на Марину. Но она со скучающим видом стояла на крыльце и разглядывала медную табличку с именами жильцов. «Грасиас», — пробормотала я на всякий случай и заторопилась к Марине. Она тем временем нажала на черную кнопку возле фамилии Рибаль. Рядом с кнопкой на стенке ножиком было нацарапано сердечко, а в нем написано «Данке». Оригинальный способ поблагодарить дуэнью за проживание. «Все, она открыла. Толкай дверь», — велела Марина. Мы вошли в полутемный прохладный холл. «Вижу лифт», — воскликнула Марина и ринулась к еле заметной двери. «Мы с моим чемоданом...» В лифт уже не поместились. Я решила подождать, пока кабинка доставит Марину и вернется, но та задорно крикнула: «Догоняй! Не то опоздаешь на знакомство!» Пришлось идти пешком по винтовой лестнице и тащить за собой чемодан, который жалобно постукивал колесами. Ступеньки с каждым шагом становились все уже. Я злилась. Но когда я добралась до второго этажа и глянула вниз, злость отступила. Я увидела, что лестница похожа на разрезанную пополам раковину Наутилуса. Такие лестницы любил проектировать Антонио Гауди. Я прочла об этом в одном из отзывов на книгу, которую так и не успела даже открыть. Выходило, будто я, как гигантский моллюск, вылезла со своим чемоданом из самой сердцевины раковины. Марина дожидалась у лифта, рассматривая что-то в телефоне. Увидев меня, кивнула на темно-зеленую деревянную дверь. «Иди». «Куда?» «Ты же спешила с ней познакомиться?» «Я не то чтобы...» Но дверь сама распахнулась, и за ней послышался низкий, почти мужской голос. «Ола! Бьенвенидо!» Слово это мы учили еще на самом первом уроке и песню пели вместе с Беатрис. Помню, как меня тогда поразило. Учительница тоже может петь с учениками, даже если она не преподает музыку. Какой там был мотив? «Привет, добро пожаловать, привет, привет, добро...» «Заходи, хватит бормотать», — подтолкнула меня Марина. Я осторожно вкатила чемодан в полутемную прихожую, где застыла, как каменное изваяние, наша квартирная хозяйка. «Ола!» — повторила она и, протянув руку, дернула за свисающий шнур светильника. Я вздрогнула. Больше всего сеньора Рибаль была похожа на древнюю рыбу Латимерию, чей муляж я видела в зоологическом музее на Большой Никитской. Такие же круглые глаза на выкате, чуть приоткрытый рот, нижняя губа выдается вперед, бледная кожа, темные с проседью волосы. В них воткнута гребенка грязно-белого цвета. Даже поблескивающее темно-синее платье, украшенное кое-где стразами, напоминало облик гигантской Латимерии, и я все никак не могла отделаться от картинки перед глазами. Огромные рыбы ползут, приоткрыв рот и опираясь на плавники, на землю, и Хочется бежать. Однако бежать было некуда. У двери зависла Марина, а из-за спины сеньора Рибаль выглядывал какой-то парень, тоже полноватый, сгорбленный в темной одежде. Он протянул руку и, указав на что-то сбоку меня, сказал: «Квидате!» Я не поняла, что это значит, но послушно перевела туда взгляд. Под светильником оказалась резная тумбочка из темного дерева, а на ней, мамочки, стояло 1000 вазочек. Ну, не 1000, но пара десятков точно. Каких ваз там только не было. Керамические всех оттенков бежевого, из прозрачного стекла с орнаментом из разных растений, из цветного стекла с пупырышками и впаянными ракушками, высокие, узкие, крошечные, куда поместится только одна маргаритка, и широкие для конфет. «Бонито», — пробормотала я, — «красиво, мол». Не знаю, можно ли сказать так про вазы, но сеньора заулыбалась. При свете лампочки она перестала мне казаться то ли древней рыбой, то ли морской ведьмой. Просто пожилая дама, вот и все. Такая полная, что даже говорит с одышкой. Сеньора шагнула в сторону и оперлась на тумбочку под светильником. Вазочки тихо звякнули. Она что-то спросила у нас, и я озабоченно шагнула в сторону, пропуская Марину. Она у нас переводчик. Марина ухмыльнулась, что-то ответила сеньоре, а потом перевела мне в полголоса. Она спрашивает, хотим ли мы есть. А если что, гаспачо в холодильнике на кухне, хлеб в шкафу, чай тоже есть. И она сказала, что разрешает нам делать все, что хочется, и совершенно не собирается нас контролировать. Короче, мне эта бабка нравится, хоть и собирает идиотские вазочки. Я вспыхнула. Сеньора по-прежнему улыбалась и стала неловко вдвойне. Передай ей, пожалуйста, благодарность за то, что она потратила время и приготовила нам гаспачо, — попросила я. «Ты крейзи?» — удивилась Марина. «Она его купила. Думаешь, ей охота готовить для каких-то русских кляч? Или ты думаешь, раз ты похвалила ее посудный склад, она тебя заобожала и понеслась готовить тебе вкусняшки?» Разговор стал просто невыносимым. «Ну как можно обсуждать людей в их присутствии?» Тем более молодой человек за спиной сеньоры смотрел так внимательно, что, казалось, понимал все без слов. «Este es mi hijo», — спохватилась сеньора, шагнув в сторону. «Se llama Jorge». Марина не стала переводить, но я и так поняла, что этот парень — сын сеньоры, Хорхе. Кожа у сына была смуглее материнской, но глаза были еще более круглыми, рыбьими, а цвет имели странный, светло-зеленый. И оттого казалось, что он глядит на нас с неприязнью, хоть при этом улыбается. Хорхе отстранил сеньору, шагнул вперед, взял наши чемоданы и покатил их по коридору. Сеньора продолжала что-то рассказывать Марине, и та милостиво кивала в ответ. Опять включила благородную даму, принимающую дворника. Первая комната оказалась моей. Хорхе толкнул туда чемодан, а потом обернулся на меня и сказал по слогам, указывая на следующую дверь. «Este es mi cuarto». Он говорил так медленно, словно я была ребенком или плохо слышала. Почему мне важно знать, что соседняя комната — его, чтобы я не лезла, куда не следует? В третью комнату он закатил Маринин чемодан, на что она неожиданно, не стесняясь сеньоры, послала ему воздушный поцелуй. Хорхе усмехнулся в ответ. Ухмылка у него была неприятная. Он становился похож на водяного из старого фильма сказки. Вынырнул из воды с лицом, облепленным тиной, и глядит, ухмыляется. «Все, Манюша, перерыв», — зевнув, объявила Марина. «Туалет найдешь, не маленькая». Сеньора закивала, пробормотала про «асеос», но тема туалетов Марину не интересовала. Не дослушав, она направилась в свою комнату и закрыла дверь прямо перед носом Хорхе. Я неловко улыбнулась сеньоре и ее сыну, пробормотала очередное «грасиас», что бы я делала без этого слова, и тоже заторопилась к себе. Хлопать дверью перед хозяевами я постеснялась, но как только они ушли на кухню, мигом заперлась.